О любви жены к мужу. Однажды ночью в конце 50-х мы здорово выпили с другом. Естественно, надо было добавить, но рестораны в этот час уже закрыты. Куда ехать? Ясное дело, на вокзал к таксистам, у них всегда водка. И вот тогда-то мой друг сказал: «Нахрена нам на вокзал? Айда к Вальке». И имена я, естественно, заменяю. Приехали в какой-то переулок, входим в какую-то квартиру. Вижу, идет типичная пирушка торговых работников. В центре красивое дебелое бабище. Справа от нее аккордеонист, слева юркая, худая, некрасивая, большеглазая. Но через 5 минут я понял, некрасивая, да большеглазая держит стол, она здесь главная. Это и была Валька. Но сначала поддали мы с другом, а потом я уж совсем осмотрелся, гляделся. Гляжу, на стенах развешана куча удивительнейших фотографий. На одной сам вождь и учитель. Причем без кителя. В одной рубашке с детьми. В самой неофициальной обстановке. На другой опять вождь и учитель. И тоже чуть ли не в пижаме. Нигде, никогда я не видел таких его фотографий. Под утро выметаемся мы с другом Ситным на улицу, а Валька в дверях машет и орет моему корешу: «Вот этого всегда приводи, то есть меня. Значит, понравился я ей». Идем в весеннем рассвете. Спрашиваю корешка: «Кто такая будет эта Валька?» А он только смеется. «Это и есть главная Васькина женщина». Все мы тогда знали, кто такой Васька. Отец и учитель у нас был один. И сын Васька у отца и учителя тоже был один. Короче, узнаю я Валькин телефон у друга моего. И на следующий же день к Вальке снова. И опять веселье, аккордеон. Ну, сдали, пропускаю. Но одну историю, которую она мне тогда рассказала, правда или нет, уж не знаю, дело пьяное. Короче, вот эту самую историю, как я слыхал, так и перескажу. Значит, Вальке слово. Васька любил меня одну. Все эти его актерки, пловчихи, певицы, ту, она сказала другое слово. И что бы ни случилось, с кем бы он ни был, все равно ко мне возвращался. Стучит посреди ночи: «Открой, открой, арестую, открой, убью, открой, миленькая лапочка, открой, сука». И ведь открывала. Кто был, тех выгоняла, ему открывала. Черту рыжему. И вот как-то году в 45-м, как раз кончалась война, стук в дверь, открываю. Стоит летчик знакомый. Назовем его Иван Петров. Красавец. Герой, полковник. Говорит: «Велено доставить тебя в Германию к хозяину». Я говорю: «Когда собираться?» Он: «Сейчас же». И ведь вся заволновалась. Ах, он сволочь рыжая, а все ж таки муж. Потому что только я его мужем своим и считала. Но гляжу я на Петрова, а Петров высокий, ладный, в орденах. И все при нем. Я говорю Петрову: «Хрен с ним, пусть подождет рыжий. Мы ведь с тобой, Петров, сколько не виделись». «Да ведь нельзя. Хозяин? Ничего. Придумаешь что-нибудь». И провели мы с Петровым вот такую ночь. Утром собираюсь и летим мы к рыжему. Подлетаем, кажется, к Кенигсбергу, и говорю я Петрову: «Вань, тут Жорик Семенов служит». «Точно так, эскадрильи теперь у него». «Вань, — говорю я, — 1000 лет я не видела Жорика. Христом Богом прошу, посади самолет». «Да как же, а ты придумай что-нибудь, а, Вань? Ведь Жорик свой парень». И Ванька тоже был свой парень. Связались мы по рации, сели у Жорика. Ну, провела я у Жорика вот такую ночь. А на прощание Жорик и спрашивает: «Ты у своего часто бываешь?» «Ой, часто». «Когда тебя твой назад отправляет, кто тебя сопровождает?» Я говорю: «Звено». «Ясно», — говорит Жорик. «Тогда я даю тебе 2 звена. Поднялись мы в воздух, 2 звена самолетов меня сопровождают. Подлетаем к Ваське. Рыжий мой, пьяный мой, выскочил из землянки. Что такое? 2 звена? Ну, был он, как всегда, пьяная рожа. И оттого затрясся от страха, вдруг отец пожаловал. Весь личный состав был выстроен на летном поле, когда мы приземлились. Ну, я открываю дверь, смотрю, стоит моя сволочь. Пьяница моя. И все-таки муж, хоть плохонький, да свой. Выхожу я на трап, а там внизу уже команду кричат: «Смирно, направо равняйся». Тут Васька видит меня, да как заорет радостно: «Отставить построение! Это ж моя, блядь, приехала!» Хочу еще раз рассказать об этой самой естественной, самой гражданской и, можно сказать, самой христианской любви жены к мужу, начал приятнейший женский голос.